Глава 7. Сделайте учеников героями ваших заданий. Представьте, что вы стали невидимкой и, несмотря на миллион более интересных вариантов использования этой суперспособности, решили зайти в несколько классов на уроки. Как вы поймете, что перед вами сильный и квалифицированный педагог? На каких критериях будет основан ваш вывод? Есть идеи? Качество системы образования напрямую зависит от уровня подготовки учителей. А вот в чем проявляется профессионализм учителя? Тема эта бесконечная, на пару десятков диссертаций, не меньше. Но если бы я оказался невидимкой на уроке, то в первую очередь обратил бы внимание на задания, которые учитель дает детям. Если на уроке истории ученики отвечают только на вопросы про даты правления царей и годы крупнейших войн, то это, очевидно, плохой урок. Если занятие по химии учитель проводит в стиле «назовите формулу аммиака, углекислого газа и соляной кислоты», то детям явно хочется сбежать из класса в более интересные места. Качество учебных заданий, их форма и содержание – вот один из самых точных показателей профессионализма учителя. Фундамент нашей школы – знания, точнее факты, и мы в изобилии пичкаем ими детей. Они должны их как следует выучить, иначе не сдадут ОГЭ с ЕГЭ. Ну или потом нашего ученика остановит на Патриках блогер с камерой, спросит, какой страны не существует, Латвии или Литвы, а тот назовет Литву, и всем нам будет очень стыдно. Но даже репродуктивные задания, где от детей требуется лишь запоминание и воспроизведение информации, можно сделать интересными и веселыми. Как сделать скучные, но нужные задания мотивирующими? Первое. Избавьтесь от абстрактных персонажей из школьных учебников. Все эти «гражданин Z» или «гражданка X», как и условные «Зоя и Марфа» из очередного задания, не вызывают у детей никаких эмоций. Разве что раздражение и мысли о том, что у авторов учебников есть некоторые проблемы с воображением. Второе. Вместо абстрактных персонажей задействуем в задании реальных учеников. Для примера возьмем обычное ЕГЭшное задание и начнем постепенно наряжать его, как новогоднюю елку. Было, гражданин Z открыл фирму по производству пластиковых окон. Что из перечисленного можно отнести к переменным затратам его фирмы? Стало, 17-летняя Лиза открыла кондитерскую «Мечтательница». Что из перечисленного можно отнести к переменным затратам ее фирмы? Как видите, суть задания не изменилась, но зато как приятно будет ученице Лизе прочитать про себя. Третье. Добавьте личные детали, сделайте комплименты в адрес своих учеников. 17-летняя Лиза всегда мечтала заняться бизнесом. Она умная и активная девушка, которая смогла открыть собственное дело – кондитерскую «Мечтательница». Давайте поможем Лизе вспомнить, какие издержки относятся к переменным. И снова суть вопроса не меняется. Это обычное задание по экономике. Но Лиза видит, что вы про нее помните, прислушиваетесь к ее словам и при всех высоко оцениваете ее способности. Разумеется, такой вариант задачи вызовет у нее огромный интерес и желание найти верный ответ. Другие ученики тоже захотят стать героями заданий, а почему бы и нет? Четвертое. Учитывайте местный колорит, локальные особенности. Добавляйте в задание названия местных улиц и проспектов, известных кафе, ресторанов, ТРЦ, достопримечательностей. В школьных учебниках не учитывают местные особенности, потому что это довольно сложно, но в результате складываются забавные ситуации. Однажды мой сын-первоклассник, изучая азбуку, спросил: «Папа, что такое Женя и Жора?» Он просто никогда не встречал ребят с такими именами, ведь мы живем в Грозном. Давайте еще немного поработаем с заданием про Лизу, но уже с ответами к нему. Итак, какие издержки относятся к переменным? Первое. Аренда помещений. Аренда в Грозный молл – дорогое удовольствие. Второе. Проценты по кредиту. Т-банк дает кредиты под жуткие 25% годовых. Третье. Оклад работников. К сожалению, бухгалтер Милана отказывается работать бесплатно. Четвертое. Покупка сахара, муки, клубники. Какой бенто-торт вы больше всего любите? Пятое. Затраты на коробки для тортов. Оригинальные стикеры на каждой коробке – фишка Лизы. Шестое. Расходы на доставку. Яндекс.Гоу все дорожает и дорожает. Таким образом, вы получаете задание, которое интересно читать и выполнять, которое улучшает настроение, поднимает самооценку ваших учеников и показывает, что вы их искренне любите и цените. Разве это не прекрасно? Да, эта работа требует дополнительного времени, которого у нас, откровенно говоря, нет. Но я воспринимаю такие задания как педагогическую инвестицию. Я вкладываю полчаса-час в составление контрольной или проверочной работы, а взамен экономлю время за счет того, что атмосфера в классе стала более здоровой, а мотивация к учебе у детей выросла. Пятое. Опирайтесь на социокультурный опыт детей. Вот еще одно классическое задание из ЕГЭ по обществознанию. Один из телевизионных каналов снял многосерийный фильм о жизни нескольких поколений одной семьи. Что из перечисленного позволяет отнести этот сериал к произведениям массовой культуры? Интересен ли детям такой вопрос? Нет. Возникает ли у них желание учить обществознание, выполняя такие упражнения? Увы. Мотивирует ли это изучать предмет? Ни секунды. Но достаточно творчески переделать это задание, как картина станет совершенно иной. Сравните. Netflix выпустил третий сезон сериала «Игра в кальмара». Рейтинг на Кинопоиске 7,6 из 10, кстати. Про любителей необычных игр. Что из перечисленного позволяет отнести этот сериал к произведениям массовой культуры? Дети воспринимают эту задачу совсем не так, как первую. Им становится интересно. Вопрос вызывает улыбку и радость на их лицах. Они испытывают сильные эмоции, вспоминая сериал. Особенно если вы использовали презентацию, куда добавили несколько картинок из «Игры в кальмара». И хотят обсудить задание между собой. Это моментально улучшает обстановку в классе, а дети чувствуют, что учитель с ними на одной волне. К тому же им будет гораздо легче понять суть массовой культуры, соотнеся ее признаки с известным сериалом. Кто-то назовет все это развлечением на уроке. Но почему развлекаться, выполняя серьезное дело, плохо? В современном образовании есть целое направление – edutainment – обучение с развлечением, с лучшими образцами которого вы можете познакомиться в книге педагога Дэйва Бёрджесса «Обучение как приключение». По сути, мы ничего не изменили в заданиях. Сам вопрос – про признаки массовой культуры, например, остался тем же, как и варианты ответа. Поменялась лишь форма, обложка, которая теперь выглядит гораздо приятнее. А ведь даже мы, взрослые, часто судим о книге по обложке. Нередко одно и то же произведение, например, «Унесенные ветром», в обычном оформлении читать совершенно не хочется. Но если в книге использован красивый и современный дизайн, то сложно удержаться от чтения. Да что там книги, мы даже людей встречаем по одежке. Так почему бы не сделать красивую обертку для наших заданий?